Глава 9. Ворчун. Иллитарину с Шинеримы отнесли в тот же самый лагерь эльфов, если можно было его так назвать. Понемногу начинало светать. Зигги положил эльфийку на землю, прислонив ее спиной к дереву. Наемницу Реграль тоже сбросил неподалеку от потухшего костра. Еще раз осмотрев рану Иллитарины, Зигги принялся гневно шепотом высказывать какие-то эльфийские проклятия. Потом он задумался на некоторое время, глубоко вздохнул и проговорил. «Значит так, Реграль, мне нужно, чтобы ты отыскал белую каличиху и цветы золотовника. И желательно побыстрее». Эльф утвердительно ему кивнул и быстро захромал прочь. «А ты...» Зигги перевел на меня взгляд и снова задумался. «Ай, ладно, ты просто посиди рядом с ней и проследи, чтобы она не теряла сознание». После этого он сорвался с места, высмотрел что-то в траве и сорвал несколько неизвестных мне листочков. «Придави этими листьями ей рану!» Эльф вручил их мне и указал на Иллитарину. «Я скоро вернусь, надо кое-что найти. Главное, смотри, чтобы сознание не потеряло!» С этими словами он побежал прочь и скрылся среди деревьев. Я поспешно подошла к раненой эльфийке и присела рядом. Иллитарина уже вся побледнела и тяжело дышала. Слушаясь приказа Зигги, я положила листья на рану и немного придавила их руками, отчего эльфийка поморщилась и задышала еще быстрее. «Ну же, веселее!» Прокряхтела она и попыталась улыбнуться. «Все со мной нормально будет». «Простите», — вздохнула я, осознавая вину за все произошедшее. «Надо было мне лучше продумывать план, надо было рассмотреть вариант отступления, хотя бы...» Неожиданно легкий удар ладони пришелся по моей щеке. «Замолчи», — снова поморщилась Иллитарина. «В любом случае, в прошлое уже не вернуться, так что твои слова не имеют никакого смысла. Никто не знал, что так будет. Так зачем же тогда винить в этом кого-то?» «Да, в прошлое не вернуться», — обреченно опустила я глаза. Эльфийка слабо улыбнулась, ее глаза начали медленно закрываться. Листья уже полностью пропитались кровью, но кровотечение все никак не останавливалось. «Эй! Эй-эй-эй!» — потрясла я ее и сильнее придавила листья к ране. Иллитарина вновь раскрыла глаза и, поводив ими по сторонам, как будто в темноте, наконец снова заметила меня. «Что-то... голова закружилась», — тихо проговорила она. «Может, расскажешь что-нибудь?» — попросила эльфийка. «Ладно, хорошо», — растерялась я, но увидев, что ее глаза вновь начали закрываться, проговорила первое, что мне пришло в голову. «У меня завтра день рождения». «О-о-о!» — слегка оживилась Иллитарина. «Надо будет отпраздновать». «Нет», — категорически отказалась я. «Я уже много лет не отмечаю этот праздник». Эльфийка удивленно на меня посмотрела. «Расскажи». «Эх, хорошо». Нехотя и с грустью, но согласилась я. «Мне тогда было 17. Отца уже не было, и мне приходилось охотиться одной. Ну, как одной? Со мной всегда был мой верный пес по кличке Ворчун. Имя у него такое было от того, что он все время ворчал. Именно ворчал, а не рычал. И есть разница, по крайней мере для меня. Ворчал, когда на него ругались, когда обделяли сладким, когда мешали спать, да и даже просто так иногда ворчал без причины». Я ненадолго замолчала, перенесясь мысленно в детство, а потом продолжила. Ворчун был самым умным и добрым псом на свете, хоть и очень хитрым. Он прекрасно понимал все, что ему говорили. Правда, не всегда выполнял приказания. Но понимал каждое слово, и я это по глазам видела. Да он даже и без слов мог понимать нас. Всегда пытался помочь, чем мог. Развеселить, когда грустно. Поддержать в трудную минуту. Да даже знаешь, когда он просто садился рядом с тобой, то сразу внутри как-то легче становилось. И это именно Ворчун помог нам с мамой пережить потерю отца. Тут я уже не смогла сдержаться, и слезы одна за другой покатились из глаз. Ворчун очень любил бегать. Так он и развлекался, и форму поддерживал. Да, он у меня всегда молодец был. Мы с ним частенько уходили куда-нибудь подальше от нашей деревни, чтобы он мог вдоволь набегаться. Так случилось и в тот раз. Я поглядела на эльфийку и убедилась, что та все еще в сознании. К тому же она меня внимательно слушала. В общем, как я уже и говорила, мне было 17. Исполнилось 17. И чтобы отметить такой день, мы с Ворчуном пошли гулять. Пошли к дремлющему лесу. Его еще называют Мармея, может, слышала? В противоположной стороне от нашей деревни. Обратилась я к эльфийке, и она утвердительно кивнула. Тогда был такой шикарный день. Было очень тепло, но не жарко. По небу плыли большие белые тучи самых разнообразных форм. Ворчун все время бегал вокруг меня, радостно вытащив язык и очень быстро дыша. Я же просто наслаждалась окружающей природой. Все было прекрасно. Дойдя до леса, мы с Ворчуном решили немного передохнуть в тени деревьев, а потом уже возвращаться домой. Я разлеглась на траве и принялась разглядывать облака, воображая, на что они могут быть похожи. Ворчун же где-то нашел маленькую лужицу и высушил ее вопреки моим приказам о том, что нельзя пить грязную воду. Но я на него и не сердилась. После такого грязного дельца он, как ни в чем не бывало, улегся рядом со мной. С его длинного языка, свисающего почти до земли, очень противно капали слюни. А когда он резко разворачивал головой, все это летело на меня. Ну да, немного мерзковато, и я даже его поругала за это. На что он мне в ответ лишь поворчал и опустил голову на землю. Зачем я его тогда отругал? Зачем вообще ругала? Сейчас бы даже рада был, если бы он меня хоть полностью всю обслюнявил. Ладно. В общем, не знаю, сколько мы там с ним провалялись. Кажется, я задремала тогда. А очнулась от громкого рева и треска веток. Подскочив на ноги, я и понять-то ничего не успела, как внезапно на меня налетел огромный медведь и с размаху ударил лапой. Меня отшвырнуло в сторону, шрамы, кстати, до сих пор остались. Отлетев, я больно ударилась о ствол дерева. Медведь еще раз прорычал и начал быстро приближаться, а под рукой у меня даже ничего не было, чем бы защититься. Неожиданно между нами встал Ворчун. По сравнению с этим медведем, он был просто букашкой. И ведь не испугался. Зарычав в ответ, Ворчун бросился на медведя и вцепился ему в морду. Медведь завыл и попытался сбить пса лапой, но промахнулся. Ворчун отпустил его морду и рванул наутек, заманивая врага за собой. Я поняла, что он дает мне шанс, и воспользовалась им. Выбежав из леса и отбежав немного, я принялась звать Ворчуна, но он все не появлялся. Я кричала громко и, как мне показалось, очень долго. Хотя прошло всего, наверное, пару минут, но мне они показались вечностью. Уже не выдержав, я бросилась обратно и тут увидела его. Ворчун показался среди деревьев, весь в крови. Он медленно приближался ко мне, поджав одну ногу. Я подбежала к нему, начала обнимать. Благодарила его вроде бы, уже не помню. А он лишь посмотрел на меня верным, преданным взглядом, как будто лишь хотел удостовериться, что со мной все в порядке. И бесшисленно рухнул на землю. Я прервала рассказ, так как слезы безудержно лились у меня из глаз и не давали ничего произнести. Эльфика тоже ничего не говорила, а лишь грустно глядела в одну точку на земле. Наконец, немного забравшись и вытерев лицо рукавом, я снова заговорила. А ведь день так хорошо начинался. Ничто, как говорится, не предвещало беды. И так все закончилось. Жизнь все же такая неприятная штука. Заставляет порой задуматься над тем, что надо ценить каждый ее миг. И очень больно заставляет. Да, это был, возможно, всего лишь пес. Самый обычный пес. Но он был мне другом. Единственным настоящим другом за всю жизнь. А теперь все повторяется. Мне показалось, что я нашла еще одного хорошего друга. Подругу. Она также спасла меня от смерти, но этим выдав себя. Теперь из-за этого лежит передо мной, истекая кровью, а я вновь не знаю, как помочь. «Эй, подруга, перестань реветь», — услышала я ее голос. «Никто здесь не собирается умирать. Успокаивайся давай. Тем не менее, она бледнела все больше и больше с каждой минутой. Ты обещаешь? Обещаешь, что выживешь? Посмотрела ей в глаза. Знаешь, я стараюсь никому ничего не обещать. Нет, ты обещаешь! Не знаю от чего, но я очень сильно разозлилась. И это будет твой подарок на мой день рождения! Ничего больше мне от тебя не нужно! Хорошо, хорошо. Тихо засмеялась эльфийка, корчась от боли. Что здесь происходит? Вынырнул из кустов Зигги и подскочил к нам. Зачем ты на нее орешь? Она же ранена и вообще... О, она еще в сознании. Тогда все нормально, ты молодец, и теперь можешь идти отдыхать, я сам ею займусь. Он разложил на земле несколько различных трав и две небольшие деревянные емкости с водой. Одну он сразу использовал, тщательно промыв эльфийке рану. Пустое полуведерко эльф отдал мне и попросил набрать туда еще воды из ближайшего родника. Пойдя в направлении, куда указал Зигги, я и вправду быстро наткнулась на небольшой родничок. В нем я отмыла руки от крови, умылась, а потом набрала воды и пошла обратно. Рогаль тоже уже вернулся. Сняв с себя эльфийскую броню, он принялся что-то втирать в поврежденную ногу. Все остальное время все были немногословны. Я еще несколько раз ходила за водой. После того, как Зигги полностью обработал эльфийке рану и осторожно перевязал ее, Элитарина уснула. Я же чувствовала себя очень паршиво и поэтому удалилась вглубь леса. Нашла там сваленное дерево и присела, оперевшись плечом на ствол другого дерева. Некоторое время я продолжала вспоминать своего ворчуна. Потом вспоминала отца. Потом раздумывала над тем, что надо бы уже вернуться в деревню, а то мама, наверное, волнуется. Но где-то внутри у меня было странное чувство, что мои дела здесь не закончены. Подумав над всем этим еще немного, я все же решила подождать. Может, эльфийка и правда выживет? Щелкнув пальцами, я перевела себя в сонное состояние и мгновенно перенеслась далеко-далеко отсюда.